Григорьев возглавил параллельную тайную агентуру службы ИКС, настолько тайную, что в случае провала обязан был пускать в ход легенду о работе на ЦРУ. Но вообще-то о связях Григорьева с Базотти изначально знало так мало людей, что было не слишком сложно утаить это и от новорожденной службы РИСК, и от Горбачева. Собственно, среди живущих в России знали это только Трофимов, да еще пяток человек из ближайшего окружения Андропова. Но все они запуганы насмерть до конца дней своих. И не только об этом, но и обо многом другом предпочитают молчать. В общем, осознал я сложившуюся ситуацию, посмотрел с тоской в сторону Востока и попросился у Базотти на заслуженный отдых. Только не в Италии. На родину хотелось, мочи нет, как хотелось. «Хорошо», — сказал Седой. «Поработай полгодика с Петей Чухановым в Риме. Ему уже срок назначен, а ты за него будешь в Москве свой век доживать». Я тогда сразу не понял, о каком сроке он говорит. А через 5 месяцев сделали из меня Чуханова. Дурацкое дело нехитрое. Даже внешность перекраивать не стали всерьез. Только шрам убрали. Ведь становиться физически двойником Чуханова — пустое занятие. Родственников у него не сохранилось. Друзей тоже давно поубивали. Всю сознательную жизнь человек работал за границей. Так что не меня делали похожим на Чуханова. А все его фотографии на документах архивных моими заменили. Нарисовался я в 90-м в Москве, как чертик из табакерки. Женился и живу с тех пор тихо, никого не убиваю. Только одно с меня Седой потребовал — быть в курсе. Странное требование. Правда, друзья мои шпионы? Требование просто дикое. Другим говорят: «Ушел отдел, забудь все и больше ни во что не суйся». А мне вот до последнего дня вменялось в обязанности быть в курсе и иногда, не очень часто, сдавать Седому аналитические отчеты и ждать тебя, рыжая. Вот и все. Верба спросила: «Ну, раз ты в курсе всех дел, скажи, зачем же Базотти убил Ясеня?» На это я могу ответить довольно коротко. Базотти просил Малина создать самостоятельную структуру. Он искренне хотел иметь в России не просто подчиненный себе филиал, но он не представлял себе, во что это превратится, недооценил специфику нашей страны, и в какой-то момент в его воображении вновь возник чудовищный образ абсолютно неподконтрольной суперспецслужбы, о которой мечтал Чистяков. Вновь пережил Седой ужас бессилия перед могуществом другого человека. Малин привиделся ему новым Андроповым. «Бред», — сказала Верба. «Это еще не весь бред. Покойный маразматик бредил с фантазией. Малина он убил еще и из ревности. Да-да, и точно так же из ревности он убил твою девочку. Ты нужна была ему безраздельно. Никаких мужей, никаких девочек. Он мечтал о том дне, когда ты начнешь работать только на него. А в самолете заодно он убрал Джеффа, который вдруг начал догадываться о невиновности перуанца в убийстве тех двоих, что были на встрече с Андроповым. А граната в окно? Ну, граната в окно — это уже мелочь. Так, шутка гения. Конечно, он никого не собирался убивать. Но его манера оставалась неизменной — делать все чужими руками. И не просто чужими руками, а выстраивать ситуацию так, чтобы каждое убийство было нужно кому-то еще, кроме него. Чистяковых с не меньшим энтузиазмом убивал Андропов. Малина прямо-таки с наслаждением убирал со своей дороги Григорьев. Гранату с искренней целью запугивания швыряли бандиты, ну и так далее. Вот только к концу этого года Седой почувствовал, что машина убийства разогналась в России не на шутку. Ему уже просто не под силу остановить ее. Вот почему он ждал тебя в Майами. Он хотел спасти свою рыжую от российского беспредела. Он бы рассказал тебе все и не пустил обратно в Москву. Вот только карты легли по-другому, совсем по-другому. От судьбы не уйдешь? Хорошо, если ты такой информированный, задал наконец я свой вопрос, что сейчас происходит в Москве? За точность анализа не ручаюсь, но полагаю, что господин Ларионов устраняет неугодных. Столкнув лбами риск и ФСБ, он надеется уничтожить и тех, и других. А движущей силой выступают у него бандитские кланы Москвы и Кавказа. Вот примерно так. «Кто?» — вскочила Верба. «Ларионов?» И тут позвонил Тополь. Полковник Никулин вышел тогда из дома вместе с нами. Его персона совершенно не заинтересовала григорьевских головорезов, арестовавших нашу охрану и севших нам на хвост. Никулин, попрощавшись, зашагал в другую сторону. И мы еще не уехали, когда оттуда, из-за угла, раздался выстрел. «Что это?» — спросил я. «А черт его знает», — ответила Верба рассеянно. «Ты слышал, что сказал Тополь? Мы не можем сейчас отвлекаться».